Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что сегодня будем обсуждать? О чем поговорим? Зачем славить предков? Вообще нужно ли их славить? А к теме этой нас подвел вот такой вопрос, даже их несколько вопросов, которые нам написала Радужка Светлая. В каждой передаче поется честь и слава нашим предкам. А разве они не проиграли войну врагу? Разве они не допустили его на нашу землю и позволили управлять нами? Хочется раскрытие этой темы правдиво, без шаблонов. Ну вот давай об этом и поговорим. Ну раз хочется, давай раскроем правдиво и без шаблонов. Шаблонов. Раскрывай. Не хотите, не славьте. Ну вот, друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, потому что Михаил все сказал, все, в общем-то, коротко, ясно и подробно. На самом деле, вот так вот слушаешь вопросы... Одних хаят, вторые хвалят, одним нравится, вторым не нравится. Но все-таки на самом деле вопрос-то такой задан вполне по существу. То есть, если посмотреть вроде на ситуацию, то, что происходит, у нас все плохо, с каждым днем прям не видно, что становится все лучше. И складывается впечатление, что действительно, ну, если они это допустили, если они не смогли вот этого всего плохого избежать, значит, соответственно, они, ну, по крайней мере, как это назвать-то, ну, не идеальные, не настолько не всемогущие, всевидящие, и нет смысла, соответственно, их славить. Ну, как минимум, да? В этом есть какой-то смысл. Ну, мне важно еще, чтобы ты чего-нибудь еще там как-то сказал, потому что у меня примерно есть схема понимания, почему нужно славить. Но, как обычно, бывает так, что взгляд другой со стороны может помочь или, как сказать, по-другому, может подсказать по-другому, как на все дело взглянуть, как по-другому это дело раскрыть. Так ты свою схемку-то раскрой, не удерживай. Значит, то, что, как я понимаю, на данный момент, вот все-таки, чтобы понять... Как это называется-то? Часто большое видится со стороны. Вот так начну. И часто, если мы будем смотреть только исходя из сегодняшнего момента на то, что происходит, то мы можем ничего толком не разобраться. Особенно, если этот момент касательно только нашей жизни и все. Но если мы возьмем и масштаб вот этого времени уменьшим и попробуем на основании того, что к нам дошло, от то, что было до этого на информации на основании тех данных, которые нам сохранились, например, в тех же самых ведах, то мы увидим определенные закономерности, которые показывают похожесть принципов, как сказать-то, принципов перетекания энергии от там, плохого к хорошему, или, можно сказать, там, от ночи к дню, или там от зимы к лету, да, то есть и эти циклы такие, их можно рассматривать как в жизни человека, то есть вот родился, рос, набирался сил, потом сил меньше становилось, упадок и умер, собственно. Можно это рассматривать как, например, весна, там солнышко теплеет, у нас все день прибавляется, потом, значит, лето еще жарче, потом бац, почему-то солнце меньше становится, соответственно, холоднее становится, снег уже выпал, ой, зима пришла вообще, нафиг бы она сдалась, летом так было хорошо. Ну и дальше там еще более глобальные циклы, но вот даже примитивно к тому, что я сейчас рассказываю, человек может интересный момент увидеть, что все-таки есть циклы природные. И эти циклы, они, когда они происходят, это не означает, что, например, если твои родители не предотвратили а ты ребенок маленький, не предотвратили наступление зимы, значит, они вообще у тебя никчемные родители, плохие родители, потому что они вот не способны даже какую-то там зиму остановить. Но если мы становимся чуть взрослее, мы начинаем понимать, что есть определенные закономерности, есть определенные природные циклы. И то, что позволительно или даже легко делать при одном природном цикле, например, летом, можно жить в палаточке или там спать под кустиком, и ты, собственно, не замерзнешь, то если это продолжать так далее, то будет как в басне про стрекозу и муравей, только мы будем уже как стрекоза, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, и зима уже катит в глаза. И поэтому я на данный момент понимаю это дело так. У нас были периоды, когда у нас было очень, ну, можно сказать, тепличные условия для развития. Поддержка свыше, способности все, то, что сейчас называют сверхспособности, включены. Если даже ты что-то не понимаешь, у тебя тут недалеко живет жрец, который все понимает, ты можешь к нему как-то записаться на консультацию, говоря современным языком. Он тебе разъяснит, пояснит, наставит на путь, и иди дальше, соответственно, живи, твори на этом пути и выполнишь все, что тебе надо. Но опять вернусь теперь уже к школе, чтобы опять же на примере разобрать, как это происходит. Пришли в школу, первые несколько месяцев нам дают знания, мы записываем эти знания, приходим домой, там можем посоветоваться с родителями, если чего не понимаем, прийти переспросить учителя, опять же, если что не понимаем. И у нас такой щадящий, комфортный режим. Иногда нас спрашивают, а чаще и не спрашивают. Ну, в общем, вот так как-то мы ни шатко, ни валко живем. А потом приходит пора, что называется, заканчивается у нас четверть, если по-школьному, или семестр, это по уже там колледж или институт. И нас ставят в очень жесткие рамки. Это короткий период, когда нам нужно сдать экзамены и зачеты по определенным предметам. И не просто сдать, прийти там с учебником и оттарабанить, или там еще привести кого-нибудь своего помощника, кто в этом лучше разбирается, а самому, вот что в тебе, как ты накопил эти знания, как ты их проверил, как ты их изучил, вот теперь будь добр, докажи, что ты умеешь этими знаниями пользоваться. И вот то же самое, как я понимаю, происходит и в нашем мире. На периоде, который можно назвать золотым веком, еще можно как-то назвать, ну, в общем, когда условия для развития наилучшие, ты эти знания набираешь, твоя душа эти знания набирает, ты там одно воплощение долгое там, или несколько воплощений покороче это все практикуешь, а потом тебе говорят, хорошо, а теперь мы создадим условия, то, что называется, как это тяжело в учении, легко в бою, то есть приближены к боевым. И тебя уже начинают приближены к боевым условиям тренировать. Это то, что называется уже там серебряный век, переход к бронзовому веку. Там уже бывает, там и потоп придет в наш мир. Но это опять же не потому, что такие у нас предки, они, понимаешь, никудышны, а потому что так запланировано. То есть готовься к зиме, но сейчас у нас пока осень, небольшой, возможно, в нем там будет бабье лето, небольшая передышка. А потом еще сильнее гайки нам закручивают и говорят, а теперь уже, как говорится, мы тебя даем тебе вот суппаек, даем чего там ты хочешь, там какое-то минимальное обмундирование, чтобы ты не умер. И вот тебя, значит, мы выбрасываем в этот временной промежуток, когда здесь у нас идет галактическая зима. И будь добр, вот прояви свои качества как сможешь, наилучшим образом. Но учитывая, что помощи здесь тебе ждать, по сути, либо практически ее не будет, ну, либо ее вообще не будет, либо она будет минимальна. Вот сейчас мы оказались в таких условиях, которые, я так понимаю, благополучно прошли. Ну, не знаю, благополучно, неблагополучно, но этот цикл определенно закрылся. И сейчас то, что называется, начинает понемногу светать, понемногу теплеть. Но это время, опять же, чтобы по образу и подобию, самое холодное время суток, это обычно, когда вроде ночь закончилась, но солнышко еще не взошло, предрассветные сумерки, и обычно это самый холодрыга, самый дубак, самая ветрина. У нас сейчас такие условия. В этих условиях мы и пришли сюда сдавать этот экзамен. Вот как-то так. Понятно. Очень хорошо развернулся с этой точки зрения. И есть даже уже утверждение на этот счет, и многие об этом говорили. Я попытаюсь с другой стороны подойти. Я хочу спросить Радужку Светлую. Радужка, а вы своих родителей почитаете или не почитаете? Папу с мамой. Но ведь если они совершали какие-то не очень добрые поступки, на ваш взгляд, разве от этого они перестали быть вашей мамой, вашим папой? Если бабушки с дедушками что-то в своей жизни сделали нехорошее, разве они перестали быть вашими бабушками и дедушками? Разве не благодаря им вы здесь живете, в этой стране, и у вас есть условия жизни, во всяком случае вам передали эти условия жизни? Разве это не так? Или вы хотите сказать, что если человек ошибся на своем пути, его надо вычеркивать из жизни сразу? Мы все ошибаемся. И вычеркивать из жизни может тот, кто сам без греха, кто сам не совершал каких-то неприятных действий в своей жизни, тех действий, которые не принесли другим какие-то неприятности, себе неприятности, не создали проблем. Вот только такой человек может быть других вычеркивать из жизни. Поэтому если мы воспринимаем своих родителей живыми людьми, которые имели и имеют свои слабости, то тогда мы воспринимаем их, какие они есть. Но благодаря этим людям со своими слабостями мы живем на этой земле. И благодаря нам, как родителям, будут жить наши дети и наши внуки и правнуки. Если мы не славим своих предков, то в этом случае мы отказываемся от них. Дальше. Наверное, следует разделять человека и его поступки. Человек – это генетическая основа жизни, которая, тем более, если это наши родственники, которые есть и в нас. Его поступки могут быть как хорошими, так и плохими. И если кто-то из предков создал что-то не очень хорошее, а их было огромное количество, это не означает, что все предки создавали что-то плохое. Поэтому здесь надо разделять деяния человека, его мысли и самого человека. По генетике вы такие же, как и ваши предки. И поэтому вы чтите своих предков с точки зрения генетики. Это в любом случае. Это ваша кровь. Свою кровь нельзя уничижать, нельзя уничтожать, нельзя проклинать. Если вы проклинаете кого-то из своих предков, вы проклинаете себя, потому что в вас их кровь, в вас их генетика. Если вы не почитаете свою генетику через своих предков, значит, вы принижаете ее. Исходя из всего сказанного, свою генетику надо знать, помнить, чтить и славить. Но если вы хотите вославить не только свою генетику, не только свой род и свою кровь, а еще и превознести самое лучшее, что было в роду, вот тогда вы добавляете слово «великомудрые» к слову «предки». И получается, что вы славите уже деяния и каких-то отдельных личностей в вашем роду, которые были великомудрые. Если просто вы до этого обращались к своему роду для того, чтобы его прославить и чтобы он не затух, и поддержать себя как наследника своего рода, и передать свою чистую генетику своим детям, то здесь вы, когда добавляете слово «великомудрые», добавляете еще понимание, что были в родах те мудрые, которые позволили этому миру существовать. А если вы добавляете еще слово «боги», то в этом случае вы понимаете, что все мы выходим из божественного, и мы должны быть подобны богам. Не возгордиться, а обязанности на себя возложить – быть подобны богам. Вот это очень важно. Далее с другой стороны подойдем. Ведь помимо сегодняшней ситуации, когда не все так гладко, а очень многое шатко, были времена Золотого века. Но ведь эти времена Золотого века тоже создавали наши великомудрые предки. Почему мы о них забываем? Или их не надо славить только потому, что потомки на каком-то этапе по своей воле, либо по безволию, либо по неведанию, либо по обстоятельствам допустили того, где мы сейчас находимся? Те-то великомудрые предки, передали и генетику, и знания. Где-то эти знания могли быть утеряны, но генетика-то сохранилась. А раз генетика сохранилась, через нее мы можем приобрести знания, ибо есть родовые знания горизонтальные, а есть вертикальные. Разве не заслуживают славы такие великомудрые предки? Разве мы не можем восстановить то, в чем жили они, и что они создавали? Разве мы не можем быть наследниками великомудрых предков и богов? Поэтому, когда я обращаюсь к своим предкам, я славлю и свою кровь, свой род, и наши рода, и славлю те великие дела, которые были произведены, и славлю тех, кто положил начало всем нашим родам. Вот поэтому я всегда говорю: слава великомудрым богам и предкам. Вот мой ответ. Ну, я думаю, основное мы тут раскрыли. Будут вопросы, будут и ответы. Пожалуйста, пишите реплики, вопросы, комментарии, потому что на основании вот ваших как раз вопросов создаются передачи, интересные и полезные не только вам, но и другим. Ну, Насим Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за очередную интересную беседу. А тем, кто до сих пор сомневается в необходимости славить великомудрых и предков, и богов, я отвечу словами Михаила, который вначале сказал: не хотите – не славьте, ваше дело. На сим я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Штурмовать далёкое море посылать.